По случаю 52-летия с огня начала работы кимченера в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи, сирийская и британская газеты организовали спецподборку статей. Сирийская газета «Тишрин» от 7 июня с фотографией Ким Чен Ира поместила статью, в которой пишет, что Ким Чен Ир превратил Трудовую партию Кореи в партию-мать, служащую интересам народа, и упрочил единодушное сплочение вождя партии и масс, и всесторонне притворил в жизнь политику Сунгун в соответствии с требованиями времени. Июньский номер британской газеты «Пролетариан» на целые две страницы поместил статью по заголовкам. Трудовая партия Кореи заверяла в своей готовности продолжать путь к социализму.